Глава 19. Награда для героя. Оливия поставила за наш стол два стакана латте с чизкейком, любимый перекус короля. Он посмотрел на чашку из богемского стекла, затем на малиновый чизкейк и взялся за вилку, даже несмотря на то, что для переговоров ждали только его. «Мой отец всегда говорил мне, что великие дела лучше всего решать на полный желудок», явил свою мудрость король и отпил немного из чашки. Маленькими кусочками он отправлял в рот полный золотых зубов лакомства, и я тоже решил присоединиться. На часах было 6 вечера по местному времени, и у меня был всего час на достижение формального соглашения с королем. Не то чтобы это сильно меня заботило, но хотелось избежать глупых конфликтов. Показывать зубы, ставить на место недовольных, закручивать гайки, заливать бетоном ноги на борту старого катера посреди Индийского океана. На все это было жаль тратить даже минуту своего времени. Поэтому я готов был исполнить, насколько это возможно, пожелания местного правителя. А я мудростей своего отца уже практически и не помню. Разве что парочку, что въелись в мою кровь на генном уровне. Выполняй обещания, не сиди на шее у других и не позволяй садиться на свою шею. Не забывай, кто ты есть. Много времени прошло. Я даже не уверен, что он именно так говорил. Но для себя я запомнил эти наставления именно в таком виде. «Ваш отец погиб на войне?» «Да, один из первых. Соболезную». Я посмотрел в окно, из которого демонстрировался прекрасный вид на преображаемый вдалеке порт. «Не будем тратить время, уважаемый и мудрый Аюби Мгувухта. Пока мы здесь наедине, предлагаю обсудить открыто все то, что происходило, происходит и будет происходить». «Наедине? Но здесь твоя снежная красавица». «Оливия является с сегодняшнего дня моим доверенным лицом и представителем во всех областях каждой из существующих и открытых на мое имя компаний. Она не просто моя правая рука, она часть меня. И все будущие действия так или иначе будут происходить с ее непосредственным участием». «Странно. Я думал, ты не выделяешь фавориток среди своих жен». «Дело не в предпочтениях, а в способностях. В любом случае, я бы хотел поговорить об ином. Мадагаскар мной был выбран не просто так. Я благодарен и признателен вам за то содействие, что вы нам оказывали все это время. Но пришла пора двигаться дальше». «Что?» Король подорвался, судя по всему, неверно расценив мои слова и выйдя из себя, как я и планировал. Мой равнодушный взгляд был направлен на надувающего щеки аристократа, и я отломил себе кусочек чизкейка, а следом запил его парой глотков горячего и вкусного напитка. Охрана короля осталась за дверями, и даже если они захотят войти... шансов у них немного, будем откровенны. «Что вы хотите этим сказать?» Еще раз, беря эмоции под контроль, произнес король и вернулся на место с уже другим взглядом. «Вот этот искренний взгляд нравится мне куда больше. Что же насчет нашего будущего? Все просто и сложно одновременно. Можете забыть о своем плане выдать вашу дочь за меня замуж. Я заядлый холостяк, знаете ли». «Крысы донесли. Как же глубоко ты залез своими длинными руками в дом, что тебя приютил. Даже не пытайся повлиять на меня таким способом. Я сижу здесь напротив тебя и откровенен с тобой. Это знак наивысшего доверия и удостоенной чести. Думаешь, много людей в этом мире были ее удостоены? А теперь послушай внимательно и не перебивай. Когда я закончу, ты сможешь либо сразу дать мне ответ, либо взять паузу и ответить позже». Я сделал небольшую паузу, позволяя фантазиям моего слушателя заиграть самыми фантастическими красками. «Мир меняется, и я не в силах этого изменить, но я могу повлиять на эти изменения в определенной степени, так уж сложилось. Я выбрал Мадагаскар после долгих размышлений и рассуждений. Ваша отсталость стала вашим преимуществом в каком-то роде. Я пришел сюда для создания нового государства, но речь не о твоем троне. Это бесполезное в нынешних реалиях место. Я создаю технико-экономический конгломерат с собственным производством, армией, а в будущем и денежными единицами. Он не будет включать лишь Мадагаскар. Я вберу в него столько земель, сколько смогу. Особенно это касается Африки. Это будет доминирующая структура в мире, к которой другие лидирующие страны, хотят или нет, но будут вынуждены прислушаться. И столицей этого конгломерата я хочу сделать перерожденный Мадагаскар. Он расцветет, станет самым ультрасовременным, защищенным, богатым и желанным местом на планете. И фактически ты все еще будешь сидеть на троне. Да, ты станешь моей марионеткой. Но твоя власть, богатство и уважение вырастут в разы. И что еще более важно, твоя страна станет одной из сильнейших в мире. Это ли недостойная цель для правителя? Я не стану предлагать эту сделку дважды. Я жду от тебя ответа. «Мне не нужна твоя дочь, но я могу пойти к тебе навстречу и взять твоего сына в совет директоров. С должностью для него мы определимся позднее. Что-нибудь в духе директора по корпоративной идеологии. Сделаем должность пожизненной, неснимаемой, но с ограничениями за явную подрывную деятельность против нашего объединения. Маховик истории никогда не останавливался ни на секунду, и прямо сейчас он продолжает свой ход. Настала пора определиться, какое место в этой истории займет род Аюбе Мгувухту». Король посмотрел на меня, я на него, и после недолгой борьбы взглядов отвел глаза, уставился в одну точку и крепко задумался. «Оливия, если ты сейчас читаешь мои мысли, пойди и забери у нас чашки». Я изобразил в своем воображении образ белокурой красавицы, что, цокая каблуками, идет к столику, за которым мы сидели. Цок-цок-цок. Оливия подошла и забрала пустую чашку короля и недопитую мою. «Хорошо, если он скажет, что ему нужно подумать или посоветоваться. Любой ответ, кроме согласия, здесь и сейчас. Если так уж случится, я бы хотел задержаться в Мадагаскаре еще на 2 дня, чтобы посетить похороны короля от, скажем, сердечного приступа». Выразительный взгляд без тени эмоций на лице посмотрел на меня, после чего Оливия отошла от столика. Осталось лишь дождаться решения нашего друга. Я предложил ему куда больше, чем он имел право иметь и рассчитывать получить от меня. И все это за согласие подавить свое королевское эго и встать за моей спиной, стать одним из тысяч людей, что построят империю нового типа. Если в ней не будет хватать одного кирпичика, я просто его заменю и не буду тратить лишнее время, как и ожидать, наблюдая, сломается ли он и не учинит ли мне неприятностей. Спустя какое-то время он ожил и, разгладив морщины на лбу, свалился в кресло. «Ладно, твоя взяла. Я согласен. Но и дочери моей подбери что-нибудь по статусу». «Этим вопросом займется Ариния. Более того, они ведь уже знакомы, так что, думаю, им будет полегче придумать, чем заняться. Я рад, что мы пришли к соглашению». Я встал, протянул ему руку и дождался, чтобы он протянул ее в ответ. Мы обменялись рукопожатием и скрепили наши договоренности открытием бутылки вина, подаренной императором необъятной. Следующие полчаса я потратил на то, чтобы объяснить ему, что будет происходить в его стране и какая у него роль будет во всем этом. Между нами она была формальная. Для международного сообщества и местных жителей она была легитимизирующая наши действия. Другими словами, он выражал согласие с лоббируемыми нами проектами и реформами. Когда он ушел, воодушевленный моими рассказами о тех чудесах, что появятся в этой стране совсем скоро, начали собираться члены правления и мои друзья. Но первой ко мне подошла Оливия, поздравляя с очередным успешно реализованным планом на пути глобализации нашей корпорации. «Так легко и элегантно, менее чем за полгода ты добился таких высот. Я и подумать не могла, что щуплый парниша со злыми глазами так скоро подведет моих пленителей под черту. Как же я рада, что встретила тебя». Она пробежалась пальцами по моей щетине и волосам, поцеловала меня в губы, и я с огромным трудом и сожалением отстранил источающую флюиды красавицу от себя. «Потерпи до ночи, у меня будет подарок для вас». Молчаливый и полный негодования взгляд, вот и все, что я получил в ответ. Оливия поправила задравшуюся юбку и пошла встречать гостей, рассаживая их в зале. Говорил я долго, много, несколько раз прерывался, дабы смочить горло. Прошелся по многим отделам и каждому руководителю выслал заранее составленный план с указанием недоработок, которые обязательно следует устранить. 3 часа длился мой монолог, закончившийся показом карты активных боевых действий и моими прогнозами на тему того, что будет дальше, если ни хрена глобально не поменяется. Ждали нас многочисленные десантные вылазки шайтранов через Берингов пролив с целью держать в напряжении и охранять эти огромные и практически незаселенные территории огромным сосредоточением армий. Это кровопролитная, ужасающая по своему накалу война на африканском континенте, на котором нам в течение ближайшего года или двух придется выступать одной из главных сил в регионе, способствующей обороне и стабильности. Это хаос и постепенная потеря Южной Америки, в которой враг сосредоточил поистине титанические усилия ради победы. Все недоехавшие в Европу и Азию войска так или иначе отправились сеять хаос и разрушение в Южной Америке. Я не стал им говорить, что в ближайшее время попытаюсь исправить эту ситуацию. Лишь Оливия смутно догадывалась о моих планах, но вместе с тем пообещала держать информацию в секрете. Закончил я объявлением о создании нового отдела миграции и ранговой системы работников конгломерата. Сейчас она будет работать в тестовом режиме среди 5000 основных сотрудников. В первую очередь, потому что больше аналогов браслета возмездия, переработанных куратором, у меня нет. а их производство будет запущено лишь к середине третьего этапа. Арению я назначил приказом вице-президентом этого департамента, который, по сути, был аналогом электронного гражданства. На этом, пожалуй, все. Я попрошу остаться лишь группы Дерека и Академии Ареса. Все, кроме небольшой горстки людей, покинули заседание правления, впервые проведенное в таком большом масштабе. Остались лишь люди с самой верхушки, что начали со мной этот путь. Ну а теперь немного менее формально. Дела на Земле дерьмо. Эти твари адаптируются. Сейчас в моде многослойные купола, что аннулируют эффект массированного артобстрела и ракетного удара. Да, меньше войск достигают цели и выше потери, но это пушечное мясо. Вся элита успевает добраться до наших позиций и схлестнуться на средней и близкой дистанции. Мы так и не знаем пределы их войск, численности, объемов ресурсов для создания порталов. Эксперты считают, что мои недавние рейды снесли порядка 70% порталов, но я в этом не уверен. Прямо сильно не уверен. Поэтому произойти может все что угодно. Отпуск мой продлится еще 2 дня. Послезавтра я хочу увидеть на общем построении и тренировке всех до единого бойцов, солдат и тех, кто владеет источником. Наличие ядра вторично. Я закончил серию экспериментов на шайтранах и... добровольцах. Я не стал говорить, что речь о изменниках и людях, ставших на сторону врага. Таковых было не так уж много. И далеко не на всех рубежах они принимали участие. Но там, где я их находил, вырубал, связывал, отправлял в табличку и экспериментировал. Не всегда это заканчивалось для них хорошо. А если они выживали после эксперимента, я все равно убивал их. Ты можешь быть пленником и рабом, но пойти в открытую против своих же, направлять на них украденное шейтранами человеческое оружие — это выше моего понимания. Поэтому я целиком и полностью ухожу на войну, выравнивать баланс сил там, где это нужно. Перед этим я собираюсь проверить вашу подготовку и немного увеличить силу тех из вас, перед кем открыты магические таланты. Всем понятно? Да, так точно. Все как один придем, босс. Охрану все равно оставить нужно будет, в том числе корпус стражи Мадагаскара оставьте на дежурстве. Я тоже предприму кое-какие меры. Я не стал вдаваться в подробности, что пока вокруг стоят камеры, я с куратором нахожусь тут, даже крысе будет тяжело просочиться на мегастройку. А уж чего-чего, а камер мы накупили. До сих пор не все установлены, хотя с ними работает больше сотни обученных человек. Далее. В связи с моим длительным отсутствием и командировкой на передовую, вице-президент Оливия Сиргурд, встать. Оливия еще до того, как я закончил говорить, встала по стойке смирно и уставилась вперед. Решением президента корпорации «Ареал» и генерального директора общественного объединения «Арма» в моем лице я назначаю Оливию Сиргурд моим преемником и исполняющим обязанности президента компании. Данное право закреплено в дополнительной редакции устава организации под номерами 1427 от сегодняшнего числа с электронной нотариальной печатью. Спектр обязанностей и прав соответствует 3-му пункту 4-го параграфа обоих уставов. Решение вступает в силу с этого момента и подлежит отмене лишь мной лично, на основании пункта 3.2 4 параграфа уставов. Согласование данного решения передается Совету вице-президентов и директоров корпорации «Ареал» и «Арма». Голосование происходит сейчас же. Поднимите руки те, кто согласен с моим решением. Против? Нейтрален? Итак, решение принято единогласно. Арине... Завтра подготовь уведомление Совету директоров обоих организаций об изменении. Текст документа будет на твоем компьютере на рабочем столе. Я подошел к бару в углу овального зала и открыл его, взяв сразу несколько бутылок. Дерек, Кристиан, Густав, помогите взять бутылки. Мы оперативно разнесли алкоголь и бокалы по столу, а умницы девочки тут же перетащили заранее подготовленную в ресторане на 8-м этаже закуску. Господа, для меня честь быть рядом с вами. «Вы самое главное мое достижение в этой жизни. За вас!» Так началась одна из самых величайших попоек в истории конгломерата «Ареал» и «Арма». Ближе к полуночи я забрал пьяных вдрызг девушек и отправился с ними в имеющееся в здании пентхаус на верхнем этаже здания. Слишком долго и далеко было ехать на виллу. Пока девчонки о чем-то спорили и хихикали, увлеченные своими женскими разговорами, я пошел в комнату и начал заниматься приготовлениями. На все про все ушло пару минут, благо я уже не первый раз готовился к этой операции. Следом я нырнул в душ, пройдя через гостиную, в которой Ариния и Кейт зачем-то раздевали сопротивляющуюся и кричащую Оливию. Быстро принял душ, Прогнал ману через источник жизни и окончательно нейтрализовал алкогольные последствия. Теперь надо бы как-нибудь это сделать с девушками. Хотя не очень хочется разрушать хрупкое пьяненькое настроение красоток, от которого они раскрепощаются в один миг, но придется. С банным полотенцем на поясе я вышел из ванной комнаты и застал перед собой прелюбопытную картину. Три красотки сидели треугольником друг напротив друга и по очереди бросали кости. Рядом с ними стояла ваза, из которой они по очереди доставали бумажки. Одну из них после броска костяшек отправила в полет потоком воздуха, прибив к моим ногам. Я поднял ее и с трудом разобрал написанную на ней пошлость. «Эй, отдай! Тебе нельзя это читать! Я выиграла ее в упорной борьбе!» Кейт попросила вернуть бумажку, на которой была надпись того, с чего началось наше с ней плотное знакомство. «Ура! Я выиграла! Так, какую же позу мне загадать?» Ариня мечтательно посмотрела глазами вверх, и тут я подошел к ней, сидящей на полу с торчащим полотенцем. «Какую я скажу, в такую будем. Ну-ка, жопку подняла и в душ бегом. Так уж и быть, перенесем нашу с вами работу на попозже, шалуньи». «Нет-нет-нет, мы идем вместе. Вот карточка моя, читай, что я выбрала». «А с виду такая приличная девушка. Оливия, это ты ее так извратила?» «А? Что? Почему сразу я? Я вообще только один раз победила». «Глупости это все. Все подняли свои аппетитные попки и бегом в душ. Зря, что ли, в пентхаусе джакузи установили». Я шлепнул по упругой заднице, проходящую мимо Кейт, отчего она встрепенулась и застыла. Я решил пошалить, запуская свою ладонь туда, куда обычно не позволяет совесть. Она сделала полшага назад и так напрягла свои булочки, что я даже руку вытащить не смог обратно. И где она этому трюку научилась? «Сегодня я выплесну свою любовь по полной. Главное не забыть, зачем еще я здесь».